Глава 46. Впоследствии оказалось, что именно Олеся заметила это первой. Еще тогда, в четверг. Она спросила у меня, что со мной такое. Я действительно чувствовала себя как-то странно. Меня мутило. Списала это на стресс и подозрительную котлету в столовой. Выпила свой любимый алмагель и помчалась на встречу с Олесей. К ночи все почти прошло, но с утра в пятницу началось опять. Жутко тошнило. Есть не хотелось совершенно. Выпила чай и чуть не вернула его обратно в кружку. «Что с тобой, Светик?» — спросил Макс, хмурясь. «Ерунда», — отмахнулась я. «Со вчерашнего дня прилипла какая-то зараза. Это Эдельвейс, наверное, доконал. Не обращай внимания, справлюсь». Юрьевский продолжал как-то странно меня разглядывать, будто просканировать пытался. «Может, тебе на работу не ходить?» «Да ну что ты, ерунда, скоро пройдет». И действительно, прошло примерно к полудню. Более того, я даже почувствовала прилив сил. Захотелось бегать, прыгать и творить всякие безумства. В туалет только постоянно тянуло. Но я списала это на очищение организма от непонятной заразы. А вечером мы с Максом, захватив Жульку, поехали за город, на его дачу. Честно признаюсь, меня в машинах никогда не тошнило. А тут вдруг настолько дурно стало, что я даже попросила срочно остановиться, чтобы выскочить наружу и выплеснуть на обочину весь свой обед. Макс в это время стоял возле автомобиля и мрачно курил. Унюхав его сигарету, я попыталась упасть в обморок. Но Юрьевский подхватил меня под руки и водрузил обратно на заднее сиденье. Постановая, я лежала там, обнимая Жульку, пока Макс звонил по телефону. «Слушай, что нужно давать от тошноты?» «Да Светку в машине затошнило и вырвало». «Что значит не знаешь? Ты же врач, Леся». «Ну и что, что первый курс?» «Да не ору я. Я слушаю». «Но...» «Да, хорошо. Да. Нет. Не знаю. Ладно, позвоню». Макс какое-то время еще ворчал, положив трубку, а потом начал сдавать назад. «Сейчас, Светик, потерпи. Ехать не так долго. Леся сказала купить тебе лимон и жвачку. Сейчас заедем в магазин, купим». Лимон и жвачка действительно помогли. Не абсолютно, конечно. Когда Юрьевский тормозил или поворачивал, у меня чуть мозг через нос и рот не вытекал. Но все же стало полегче, особенно если набить жвачкой рот и прижимать разрезанный лимон к носу вплотную, вдыхая кислый запах цитруса. Жулька косилась на меня с удивлением. Узрев лимон, она поначалу обрадовалась, вкусняшку несут, но запах отбил у нее всякий аппетит. Поэтому теперь она смотрела на меня, как на извращенку. На дачу Макса мы приехали ближе к ночи. Юрьевский на руках отнес меня в дом, который я почти не рассмотрела сквозь щелки в практически закрытых глазах. Раздел, уложил в жутко холодную постель, укрыл двумя одеялами и пледом. И ушел. Наверное, прогревать дом. В нем оказалось дико холодно. Но это не помешало мне уснуть, как убитый. И даже увидеть светлый и до ужаса сладкий сон, в котором Макс сидел возле речки и показывал, как нужно обращаться с удочкой. Очень милому мальчику с серыми, как сталь, глазами. Проснулась я посреди ночи с ощущением дикого голода. Настолько дикого, что мне захотелось укусить Макса, лежавшего рядом. Я встала, огляделась и поняла, что из моей затеи пожрать ночью ничего не выйдет, потому что я понятия не имею, куда идти. Остается только кусать Макса. И я уже задумалась, за какую часть тела его будет вкуснее укусить, как вдруг он вздохнул и хрипло прошептал. «Ты чего не спишь, Светик?» «Кушать хочу», — призналась я. «Очень хочу. Готова даже тебя слопать». «Меня не надо. Я невкусный». Макс, кажется, улыбался. «Особенно, если сырой и не жареный». Он встал, подхватил меня на руки. Я ухнула от неожиданности и куда-то понес. «Я и сама могла бы...» «Нет уж. Сама ты будешь только кушать, а все остальное сегодня делаю я». И я сразу растаяла. А мы, между тем, пришли. Кажется, да, на кухню. Точнее, это Макс пришел, а меня туда принесли. Посадили на стул, включили неяркий ночник и полезли в холодильник. «Ты что хочешь? Есть йогурты, колбаса, сыр, варенье, фрукты и овощи разные. Или, может, яичницу пожарить?» Я с любопытством оглядывалась по сторонам. Какая красивая большая кухня. Всегда хотела такую. Мебель деревянная, светлая, с резными дверцами в шкафах. Очень душевная. И по стилю совсем не похожа на модерновую квартиру Макса. «Давай сыр. А какое варенье?» «Вишневое». Я оживилась. «Это я люблю. Давай». «Будешь есть сыр с вареньем?» – поразился Макс. «Почему? Сначала сыр, потом варенье. А хлеб есть?» «Есть. и черный, и белый. Я потребовала белый, а когда передо мной появились несколько кусков хлеба, сыр и банка с вареньем, растаяла окончательно. Положила на хлеб сыр, откусила, прожевала, проглотила и решила поинтересоваться. «А ты сам тут не живешь, получается?» «Практически не живу, да». Макс сел на стул рядом со мной, открыл баночку с йогуртом и начал его есть. «Приезжаю иногда на выходные, на 9 мая, например. В мае здесь вообще отлично». Я проследила взглядом за тем, как в его рту исчезает ложечка с йогуртом, облизнулась и спросила. «А еще у тебя есть?» «Чего?» — не понял Макс. «Йогурт». «Ну да, полный холодильник. Дать?» «Ага». Юревский сходил к холодильнику, достал йогурт и протянул его мне. «Держи. Но я все же думаю, что тебе надо сходить к врачу, Светик». «Не», — я поморщилась. «Я прекрасно себя чувствую. Просто переутомилась, наверное. Сейчас поем, посплю. А может, еще что-то будет, а?» Макс улыбнулся. «У тебя есть на это силы?» «Главное, чтобы силы были у тебя», — фыркнула я. «Они у тебя есть, да?» «Да». Он кивнул. «Но ты сначала поешь, а там поглядим». Я даже глядеть ничего не собиралась. Просто когда Макс положил меня обратно в постель, начала гладить его пах поверх трусов. «И кто из нас извращенец?» — спросил Юревский тихо, сдергивая с меня трусики и стаскивая майку. «Ты», — прошептала я, чуть приподнялась и поцеловала Макса в губы. Я просто заразилась. «Ах, вот как, понятно». Он сбросил теперь уже свое белье, развел мои ноги в стороны и начал ласкать своим членом. Обводил им чувствительный бугорок, оглаживал вход в меня, спускался ниже, к попке. Я постановала абсолютно порочным голосом, раздвигала ноги как можно шире, а потом и вовсе положила их на его плечи. А он все не торопился, все терся об меня горячей и бархатистой плотью. И я нетерпеливо поводила бедрами, стремясь нанизаться на Макса самостоятельно. В такие моменты он чуть погружался в меня, но потом вновь выходил. Я чувствовала, что ужасно мокрая, безумно мокрая. И Юревский подтвердил это, прошептав. «Столько смазки, Светик. Какая же ты? Какая?» Спросила я, но он не ответил. Вдруг резко опустился на меня, пронзив мое тело своим. И я охнула от острых и почти болезненных ощущений. Макс вжался в меня, прижал мои ноги к своим плечам и моей груди и начал двигаться. Обычно он сразу стартовал с полной скорости, но теперь почему-то сдерживался, медленно выходя из меня, а затем вновь медленно возвращаясь обратно. Это была настоящая пытка, но такая сладкая, что я и помыслить не могла о том, чтобы поторопить его. А Макс между тем просунул руку между нашими телами и пальцем начал ласкать клитор. «Нравится, Светик», — шепнул он, вдруг застыв во мне на полной глубине. «Да». Выдохнула я резко и как-то полузадушенно. «Ты не останавливайся». «Не буду, милая». «Милая». От одного этого слова меня уже пронзил оргазм, а когда Макс ускорился и хрипло застонал мне в ухо, вот тут я и увидела звезды. Много-много звезд. И мне почему-то показалось, что он тоже.